Иногда верхушка водяного конуса рушилась на судно, смешиваясь с крутящейся пеной на затопленной палубе, а Няньшань тяжело переваливался на дне круглой цистерны из облаков. Это кольцо густых паров, бешено вращающееся вокруг спокойного центра, окружало судно подобно неподвижной сплошной стене, пугающей своим зловещим видом. В этом кольце море, казалось, сотрясалось изнутри, вздымалось остроконечными валами, которые наскакивали друг на друга и тяжело ударяли о борта судна. И тихий стонущий звук, бесконечная жалоба взбешенного шторма слышался за пределами этого грозного притихшего круга. Капитан Маквир молчал, и чуткое ухо Джакса уловило слабый протяжный рев какого-то огромного невидимого вала, набегающего под покровом густой тьмы, зловеще ограничивающий его кругозор. «Конечно», — начал он злобно, — «они подумали, что мы пользуемся случаем их ограбить. Ну еще бы! Вы сказали, соберите деньги. Легче сказать, чем сделать. Откуда они могли знать, что мы замышляем? Мы вошли, ворвались прямо в самую гущу их. Пришлось брать их натиском». «Раз дело сделано», — пробормотал капитан, не пытаясь взглянуть на Джакса. «Я должен был поступить по справедливости». «Нам еще придется чертовски расплачиваться», — сказал Джакс, чувствуя себя глубоко обиженным. «Дайте им только оправиться, а тогда увидите, они вцепятся нам в горло. Не забывайте, сэр, что теперь мы не на британском судне. Им это хорошо известно. Сиамский флаг!» «Тем не менее мы находимся на борту», — заметил капитан Маквир. «Опасность еще не миновала», — пророчески изрек Джакс, покачнувшись и хватаясь за поручни. «Судно разбито», — прибавил он слабым голосом. «Опасность еще не миновала», — полголоса подтвердил капитан Маквир. «Присмотрите минутку за судном». «Вы уходите с мостика, сэр?» — быстро спросил Джакс, словно шторм, несомненно, должен был атаковать его, едва он останется один на мостике. Он следил, как судно, избитое и одинокое, тяжело пробиралось среди диких декораций, черных водяных гор, освещенных блеском далеких миров. Оно двигалось медленно, вдыхая в самое сердце урагана избыток своей силы белое облако пара. С глухим вибрирующим звуком, казалось, будто живое существо, стремясь возобновить поединок, посылало вызывающий трубный сигнал. Внезапно он смолк. В неподвижном воздухе поднялся стон. Над головой Джакса несколько звезд бросали лучи в колодезь черных паров. Чернильный край облачного диска, хмурясь, навис над судном, пробирающимся под клочком сияющего неба, и звезды пристально глядели на судно, словно в последний раз, и их блестящая гроздь казалась диадемой на хмуром челе. Капитан Маквир отправился в штурманскую рубку. Света там не было, но он почувствовал беспорядок в комнате, где привык жить. Его кресло было опрокинуто, книги рассыпались по полу, под ноги попал кусок стекла. Он ощупью полез за спичками и нашел коробку на полке с высокой закраиной. Зажег спичку и, прищурив глаза, поднес огонек к барометру, все время кивавшему своей блестящей верхушкой из стекла и металла. Барометр стоял низко, невероятно низко. Так низко, что капитан Маквир заворчал. Спичка потухла, и толстыми окоченевшими пальцами он поспешно достал другую. Снова маленький огонек вспыхнул перед кивающей верхушкой барометра. Глаза капитана Маквира сузились, внимательно вглядываясь в прибор, словно ожидая неуловимого сигнала. Физиономия его была серьезна. Он походил на обутого в сапоги безобразного язычника, курящего фимиам перед капищем своего идола. Ошибки не было. Никогда во всю свою жизнь он не видел, чтобы барометр стоял так низко. Капитан Маквир тихонько свистнул. Он погрузился в размышления. Огонек съежился в синюю искру. Обжег его пальцы и погас. Может быть, барометр испортился. Над диваном был привинчен анероид. Он повернулся к нему и снова зажег спичку. Белый диск другого прибора многозначительно глянул на него с переборки с видом, не допускающим возражений. Словно равнодушие материи сделало непогрешимой мудрость людей. Теперь сомнениям не было места. Капитан Маквир недовольно фыркнул и бросил спичку. «Значит, худшее еще впереди. И если верить книгам, то это худшее окажется очень скверным». Испытания последних 6 часов расширили его представление о том, какова может быть непогода. «Будет что-то ужасное», — мысленно произнес он. Зажигая спичку, он глядел только на барометр, но тем не менее увидел, что его графин и 2 стакана вылетели из своих подставок. Казалось, благодаря этому он глубже уяснил себе, какую качку вынесло судно. «Я бы этому не поверил», — подумал он. И письменный стол его был очищен. Линейки, карандаши, чернильница — все вещи, имевшие свое определенное и надежное место, скатились, как будто чья-то злобная рука хватала их одну за другой и швыряла на мокрый пол. Ураган проник в его аккуратно прибранное жилище. Раньше этого никогда не случалось, и, несмотря на все свое хладнокровие, он почувствовал страх. А худшее еще впереди. Он был рад, что вовремя обнаружил беспорядки в межпалубном пространстве. Если судну все-таки суждено затонуть, оно пойдет ко дну, но на нем не будет людей, сражающихся между собой зубами и когтями. Это было бы отвратительно. И в этом чувстве капитана Маквира было что-то человечное и смутное понимание того, чему надлежит быть. Эти мимолетные мысли были, однако, по существу своему тяжеловесны и медлительны, соответственно характеру этого человека. Он вытянул руку, чтобы положить коробку спичек в угол на полку. Там всегда лежали спички, по его приказанию. Это было давным-давно внушено стюарду. «Коробка вот здесь, видите? Не в глубине, чтобы я мог достать рукой. Может, спешно понадобится свет. На борту судна нельзя предугадать, что тебе может понадобиться. Вы это запомните». И, конечно, сам он никогда не забывал класть коробку на прежнее место. Так поступил он и сейчас, но не успел отнять руку, как ему пришло в голову, что, быть может, не представится больше случай воспользоваться этой коробкой. Очень отчетливая мысль остановила его. И на бесконечно малую долю секунды его пальцы снова сжали коробку, как будто она являлась символом тех маленьких привычек, какие приковывают нас к утомительному колесу жизни. Наконец он выпустил ее из рук и, усевшись на диван, стал прислушиваться, не поднимается ли ветер. Нет еще. Он слышал только шум воды, тяжелый плеск, глухие удары волн, со всех сторон беспорядочно осаждающих судно. Оно никогда не освободится от воды, заливающей палубу. Но спокойствие в воздухе казалось напряженным и ненадежным, словно над головой капитана Маквира висел на тонком волоске меч. И во время этой зловещей паузы шторм проник сквозь броню этого человека и разомкнул его уста. Один, в непроглядно черной каюте, он заговорил, как бы обращаясь к другому существу, пробудившемуся в его груди. «Я бы не хотел потерять судно», — сказал он вполголоса. Он сидел никем не видимый, отделенный от моря, от судна, изолированный, как бы оторванный от течения своей собственной жизни, где, конечно, не было места такой прихоти, как разговор с самим собой. Ладони его лежали на коленях, он пригнул короткую шею. Он тяжело дышал, поддаваясь странной усталости. Он не подозревал, что эта усталость являлась результатом сильного душевного напряжения. Со своего диванчика он мог дотянуться до дверцы умывального шкафа. Там должно быть полотенце. Да, хорошо. Он вынул его, обтер лицо и начал тереть мокрую голову. Он энергично вытирался в темноте, потом застыл неподвижный с полотенцем на коленях. На секунду спустилась глубокая тишина. Никто не заподозрил бы, что в этой каюте сидит человек. Затем послышался шепот. «Оно еще может выпутаться».